1 августа в Улан-Баторе состоялось собрание, приуроченное к 60-й годовщине исторического визита Ким Ир Сена в Монголию. Здесь были представители Монгольского общества по разведению цветов Ким Чен Ир Фа, Фонда содействия развитию кочевников Зесамбу, Пектусанского общества за самостоятельное развитие, Научного центра Чуче и широкие массы Монголии. Выступавшие подчеркнули, что великий президент Ким Ир Сен был простым и скромным человеком, принесшим людям только счастье, и высказали решимость прилагать активные усилия по развитию дружеских отношений между Кандир и Монголией.